Потом я увидел на ее коленке алую капельку. Она спала, обнимая меня за плечи, а я смотрел на себя в зеркало, лежа на боку, и сквозь полумрак видел лицо, заросшее седой щетиной, впалые глаза, безвозвратно теряющие свой цвет, и губы серые и дряблые. «Господи!» — закричал я про себя. «Мне уже за 60! Мой бег уже слишком быстр, чтобы она, юная и чистая, могла угнаться за мной и перегородить собою прыжок в небытие! Господи, почему ты заставляешь меня так мучиться всю жизнь? Почему все не ко времени? Господи! Прошу тебя, дай ей счастье! Пусть слова старого следователя не сбудутся, и пусть она живет всегда, еще долго-долго после меня!» А потом что-то стало происходить с нами. Как-то утром, когда она причесывалась перед зеркалом, взметая рыжими волосами, словно крыльями, я заметил седые волоски возле розового ушка. Тогда я ничего не сказал Иде, лишь поцеловал ее в висок. Через неделю я посетил психотерапевта. «Разница в возрасте никакого значения не имеет», — выразил свое мнение врач. «А когда она в 45 лет?» «Тоже никакого». «Я гожусь ей в деды!» «Если вы будете об этом помнить, то и она непременно это почувствует. Относитесь к годам легче, и вскоре разница сотрется. Вот увидите, главное — молодеть душой!» «Спасибо, доктор!» «Сколько, вы говорите, ей лет?» — полюбопытствовал психотерапевт, когда я был уже в дверях. 16. «Педофил!» — послышалось мне на прощание. Я оглянулся, но увидел лишь сочувственную улыбку. А еще потом Ида как-то сказала, что общение с нею пошло мне на пользу, что я стал выглядеть гораздо лучше и что в моих глазах появился юношеский блеск. «Любовь омолаживает!» — наставляла она. «А ты комплексуешь!» И действительно, наблюдая себя в зеркале, я нашел, что кожа моя порозовела, а волосы заблестели, как будто я смазал их травяным бальзамом. А еще через неделю, проснувшись утром, я почувствовал себя сильным и молодым, а потому мне внезапно захотелось вытащить из-за шкафа лук, колчан со стрелами и отправиться на стрельбище, на котором я не был столько времени. «Конечно, пойди». «Хочешь со мною?» — спросил я. «Нет, мне что-то не здоровится», — ответила девушка. И, видя, что я после ее признания собираюсь отложить свой поход, замахала на меня руками и почти вытолкала за дверь насильно. Самое удивительное, что я не промахнулся ни разу. Все стрелы легли в самый зрачок мишени, и сын старого Лу в восхищении захлопал в ладоши, призывая остальных посмотреть на столь значительный результат. «Это потрясающе!» — кричал он. «Вы, мсье Сандал, могли бы с успехом выступать на чемпионате мира!» «Да!» подхватил какой-то 30-летний стрелок. «В 50 лет такая поразительная точность!» «В 62!» — поправил я. А еще через месяц, когда большинство моих седых волос потемнели и стали походить на воронье крыло, когда отвислый и дряблый живот подтянулся, а грудь окрепла, я понял, что происходит какая-то непонятная, неладная вещь. когда я ласкал свою Иду долгими ночами, поражаясь своей силе и выносливости, то чувствовал теперь под ладонями не упругую девичью спину, а мягкое тело взрослой женщины с сильными, чуть полными ногами. «Что же происходит?» — спрашивал я, когда она, довольная, разметавшаяся по постели, прикрывающая простыней прибавившийся животик, жмурилась негой и перебирала пальцами мои черные волосы. «Ах!» — вздыхала она. «Я делюсь с тобою своей молодостью». «Прошу тебя, не надо!» «А, я не могу этого не делать. Таково уж мое предназначение. Вскоре с тобою произойдут и вовсе непонятные вещи, но ты не пугайся и относись к этому как к должному». Она потянулась в постели, заколыхав большие рыжие груди, усыпанные веснушками. «Я — это ты, мой дорогой», — улыбнулась Ида.